Глава вторая. Советы как форма диктатуры пролетариата. Параграф первый. Первое поколение рабочих депутатов на примере Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов. Роль рабочего класса как движущей силы общественного развития с особой мощью проявляется в ответственные моменты исторического развития. Одним из таких моментов была революция 1905-7 годов, в ходе которой рабочий класс создал Советы рабочих, новую форму политической организации общества. Среди Советов рабочих, возникших в период революции, важное место принадлежит Первому общегородскому Совету рабочих, созданному рабочими Иваново-Вознесенска. На первом этапе его изучения исследователями проводилась работа по накоплению и ведению и введению в научный оборот документальных материалов. В основном он закончился первичным обобщением в коллективном труде под редакцией активного творца этого совета Варенцовой и других 1905 год в Иваново-Вознесенском районе, вышедшем в 1925 году. На втором этапе, наряду с публикацией новых документов и воспоминаний, осуществлялась систематизация хода стачки и работы Совета, анализировались отдельные явления революционного движения и деятельности Иваново-Вознесенской организации РСДРП, биографии его создателей. Этот этап завершился в середине 1950-х годов изданием солидных исследований, в том числе материалов научной сессии Академии наук СССР совместно с общественными организациями города Иваново, посвященный 50-летию Первой русской революции 1905-7 годов. Иваново, 8-9 июня 1955 год, доклады Академии наук СССР, Москва, 1955 год, выпуск 8. Особенность третьего этапа исследований – подробное изучение и систематизация биографий депутатов Первого общегородского совета рабочих депутатов. Большую работу при этом провели историки партийного архива Ивановского обкома КПСС, преподаватели общественных наук, краеведы и музейные работники города Иваново. Следует отметить работы Балукова, Галкина, Демочкина, Левкович, Лошкова, Терентьева, Солонинская, Осинкина, Шипулина, Якобсона. Для характеристики различных этапов исследования приведем один пример. Так, до 1925 года считалось, что в Совете участвовало 119 депутатов, причем только 41 из них были членами партии. В работах 1955 года уже приводится на основании документов список депутатов, включающий 150 человек, причем отмечается, что 56 из них являлись членами РСДРП. Поиски продолжались, как на 1971 году вторая цифра увеличилась до 73, а в 1980 году в списке партийцев прибавилось еще 4 человека. Направлением дальнейших исследований может стать с опорой на общетеоретический анализ революции 1905-1907 года социологическое изучение биографии тех людей, которые делали революцию. Это относится как к Иваново-Вознесенску, так и к другим советам, которые возникли в ту эпоху. Основой такого подхода может служить идея и концепция Владимира Ильича Ленина о преемственности трех поколений в русском освободительном движении. Сформулировать рабочее определение понятия поколения можно так. Поколение – есть группа людей с одинаковой социальной биографией. Под социальной биографией понимается весь жизненный путь человека в его узловых моментах. Социальное положение указывает на общие моменты биографии, исключая то, что идет от уникальности жизненного пути. Возраст и социальное положение этой группы одинаковы. Карл Маркс, выделяя социальные поколения, опирается на анализ борьбы английских рабочих XIX века. В инструкции делегатам Временного Центрального Совета к отдельным вопросам Карл Маркс говорит: «Под взрослыми мы понимаем всех лиц, достигших 18-летнего возраста». В то же время, анализируя капитализм, он выделяет тенденцию капиталистического воспроизводства к быстрой смене поколений, стало быть, к снижению верхней границы подрастающего поколения у рабочих и тем самым к уменьшению цикла поколений. Владимир Ильич Ленин также уделял большое внимание преемственности между историческими поколениями. Ленинская концепция преемственности поколений в общих чертах изложена в работах академика Нечкиной и профессора Когана. Здесь необходимо наметить более конкретные взаимосвязи ленинской концепции. Сопоставляя работы Владимира Ильича Ленина «Памяти Герцена» 1912 года, где он выделяет три поколения в русском освободительном движении, и «Из прошлого рабочего печати в России» 1914 года, где он обосновывает три этапы этого движения, мы получаем, что деятельность первого дворянского поколения приходится на 1825-1861 годы, второго разночинного на 1861-1896 годы, третьего, то есть пролетарских революционеров с 1895 года. Период деятельности первого поколения составляет 36, а второго 34 года. Вместе с тем, каждое из этих исторических поколений состоит из двух социальных поколений – взрослого и зрелого. Владимир Ильич Ленин разделяет первое поколение на декабристов и современников Герцена, второе – на поколение Чернышевского и народовольцев. Таким образом, цикл поколений получается у Владимира Ильича Ленина таким же, как и у Карла Маркса, 18-летним. Отсюда следует общий вывод. Историческое поколение включает в себя два социальных поколения – взрослое и зрелое. Закономерность определяется тем, что цикл деятельности поколений в XIX веке примерно 36 лет, в два раза длиннее цикла воспроизводства поколений. Поколение пролетарских революционеров к 1914 году, время написания Владимиром Ильичем Лениным статьи, не проявило себя еще полностью в собственной деятельности. Однако, на основе намеченной Владимиром Ильичем Лениным закономерности и исторических данных, которыми мы располагаем, ее можно реконструировать, учитывая, что деятельный период этого поколения, а не отдельных людей, будет примерно таким же, как и у предыдущих, мы можем вычислить его с 1895 по 1930 годы. Отсюда видно, что оно участвовало и в революции 1905 года, и в Великой Октябрьской революции. 1905 год явился генеральной репетицией именно для этого поколения рабочего класса. Однако в обеих революциях могли участвовать разные части поколения, то есть разные люди одного поколения. Анализ состава рабочих депутатов Первого Совета в их полных биографиях позволяет сделать вывод, что костяк революционеров 1917 года составляли именно люди, участвовавшие в генеральной репетиции 1905 года. Владимир Ильич Ленин предвидел это еще в 1910 году, когда писал: «Наша РСДРП, сохранив все традиции революции и великих побед пролетариата в 1905 году, укрепив пролетарскую армию, поведет ее на новый бой, на новые победы». Благодаря настойчивым и плодотворным исследованиям ивановских историков, Иваново-Вознесенский отряд российских революционеров оказался одним из наиболее изученных. В настоящее время мы располагаем достаточно подробными биографиями 91 члена Совета из 151, хотя только 84 из них, а то есть 55,6%, имеют возрастные характеристики, можно говорить о высокой репрезентативности источников, тем более, что они в точности соответствуют часто упоминаемому свидетельству, согласно которому 50% депутатов находились в возрасте до 25 лет. Используя в качестве исходного материала для социологического анализа лишь 84 биографии, имеющие возрастные характеристики, мы не претендуем на исчерпывающую полноту исследования. Вместе с тем, представляется возможность выявить важнейшие тенденции и раскрыть общие закономерности явления на основе имеющихся материалов. Классовый состав Совета с точки зрения социального положения характеризуется однородностью, что отмечают все источники. Однако недостаточно учитывается другая характеристика. С точки зрения социального происхождения, совет неоднороден. Около 64% его членов являются рабочими в первом поколении и 36% во втором и более. Это отражает общую ситуацию в обществе. Идет бурный процесс развития капитализма и вместе с ним пролетаризация крестьянства. По возрастным характеристикам эти две категории рабочих почти не отличаются. Средний возраст первых – 27,7 лет, а вторых – 25,5. Заметим, что средний возраст членов РСДРП, входящих в обе эти категории, 26,6 лет. Депутаты-большевики составляли 50% Совета, причем представителей других партий не было. Эти цифры свидетельствуют о монолитности поколения в классовом и политическом отношении, что обеспечивало крепкое идейное и организационное руководство со стороны РСДРП. Если привести средний возраст поколения в 1905 году, к году его рождения, то получится 1878 год. Таким образом, основная часть депутатов Иваново-Вознесенского совета началась включаться в производство и в революционную деятельность в середине 90-х годов XIX века, что, как отмечал Владимир Ильич Ленин, характерно для поколения пролетарских революционеров в целом. Можно предположить, что они не участвовали в стачках 1887-89 годов, но несомненно, что некоторые из них приняли участие во всеобщей стачке 1897-98 годов, охватившей более 1400 человек. Крупным событием, в значительной мере определившим характер деятельности этого поколения, стало возникновение в 1885 году Иваново-Вознесенского рабочего союза. Исторически, то есть по периоду деятельности, депутаты представляли одно поколение, но по циклу поколений, то есть по периоду рождения, они так же, как дворянское разночинное, включали два поколения – взрослое, молодое, и зрелое, старшее. Этот вывод получается из следующего анализа. К 1905 году минимальный возраст депутата составлял 18 лет, таких двое, а максимальный – 45 и 47, таких тоже двое. То есть рабочие инстинктивно сделали то, что Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин вывели теоретически, выбрали депутатов, начиная с 18-летнего возраста, и тем самым обозначили границу цикла поколений. Учитывая, что цикл поколения сохранился, можно сделать такой вывод. Члены Совета подразделяются на две категории. В цикле взрослого поколения от 18 до 36 лет и в цикле зрелого поколения от 37 до 47 лет. Расчет показывает, молодое поколение составляет около 85%, что свидетельствует о его значительной доле и роли в Совете. И дело не только в количестве, это соотношение характеризует все три основные группы депутатов – потомственных рабочих, рабочих из крестьян и членов РСДРП, в том числе руководителей. Что же касается участия молодого поколения во всем историческом периоде деятельности пролетарских революционеров, то есть начиная с 1895 года, то речь может идти только о тех, кому в 1905 году было 28 лет и больше. Здесь, следовательно, проходит важная качественная граница внутри молодого поколения. Она делит его на тех, кому 28 лет и старше, и тех, кому от 18 до 27 лет. Вторая часть поколения – это как раз те молодые люди, которые в революции 1917 года составили костяк нового совета и партийного руководства в Иваново-Вознесенске и других городах, в том числе в Москве. Но поскольку они находились в первом историческом поколении пролетарских революционеров, постольку они были одновременно и молодыми людьми, и костяком совета. В 1905 году они составляли 63,2 всех депутатов или 74,5 депутатов от депутатов молодого поколения. Естественно, что они перенимали опыт революционной борьбы, организационные навыки, идейную убежденность от своих старших товарищей из зрелого поколения. Это позволяет сделать вывод о том, что механизм преемственности поколений значительно сложнее, чем простые коммуникации старшего поколения с младшим. Он включает в себя и отношения между группами одного поколения, а также влияние младших на старших. Например, среди младших действовал такой выдающийся организатор Иваново-Вознесенского совета, не входя в его состав, как Михаил Васильевич Фрунзе, только что исключенный из Санкт-Петербургского технического университета. Организационная, идеологическая, политическая и другие стороны деятельности Советов в 1905 году проанализированы достаточно подробно в предшествующих работах. Свою задачу мы видим в том, чтобы определить структуру и дальнейшую деятельность первого поколения рабочих депутатов и его влияние на распространение новой формы политической организации, в том, чтобы вскрыть процессы нового, социалистического типа преемственности поколений, показать рождение и механизм передачи революционных, боевых и трудовых традиций советского народа. Сразу после прекращения забастовки Совет, как единое целое, прекратил свое существование, но обрела новую жизнь идея новой политической организации. В трудный период между революциями, в годы реакции и нового революционного подъема, первое поколение рабочих депутатов сумело сохранить и донести до нового поколения содержание их революционного подвига. И потери, и победы первого поколения раскрываются при анализе его деятельности в 1917 году. Часть его погибла в годы разгула реакции, о судьбе многих других сведений не сохранились. Однако 71,3% представителей этого поколения не только дожили до 1917 года, но и активно участвовали в Великой Советской революции. Из них 60% встретили революционные события Иваново-Вознесенске и 40% в других городах. Из тех, кто родился в родном городе, половина работала в новом Иваново-Вознесенском совете. Из тех, кто встретил революционные события в других городах, 16,6% входили в местные советы и партийные организации. 12 лет, прошедшие со времени стачки 1905 года, изменили внутреннюю структуру первого поколения рабочих депутатов. Бывшее молодое поколение составляло теперь 86,6% оставшихся депутатов. На долю бывшего старшего поколения к 1917 году приходилось 13%. Бывших молодых людей поколения в 1917 году представляли те, кому стало от 30 до 40 лет, в 1905 году, соответственно, от 18 до 28. Они составляли 71% среди оставшихся в живых и активно участвовавших в Октябрьской революции. И дело не только в количественном преобладании. В руководящих партийных и советских органах Иваново-Вознесенска они составляли 76% от общего числа старых борцов. Например, в Новом Совете они составляли 70,6% ветеранов. Несмотря на то, что в Новом Совете они не составляли большинства в соотношении с большим числом новых депутатов, их революционный опыт и авторитет играли решающую роль. Это был настоящий костяк новых органов государственной власти, как и всего государства диктатуры пролетариата. Показательно, что ветераны Первого Совета, работавшие в советах других городов в 1917 году, были исключительно представители костяка. Причем их было достаточно много. 11% от всего числа известных нам в 1917 году депутатов Первого Совета. Поскольку многие из них участвовали в деятельности Советов в других городах, то география распространения опыта Первого Совета была весьма значительной и включала такие крупные центры, как Москва, Петроград, Киев, Минск, Нижний Новгород, Харьков, Иркутск и другие. После Великой Октябрьской революции поколение старых борцов продолжало активно проводить в жизнь советскую форму диктатуры пролетариата. Обогащенное опытом трех русских революций и гражданской войны, оно передавало его как бесценное наследство новым поколениям строителей коммунизма. Ряды поколения постепенно редели, но костяк еще долго боролся за дело рабочего класса. Опираясь на ленинскую концепцию поколений в русском освободительном движении и анализ конкретных биографий, находим, что деятельность старых борцов в целом заканчивается в начале 30-х годов, когда им было 60 и более лет. Однако костяк поколения жил и работал более продолжительное время. Конец его деятельности приходится примерно на начало 40-х годов. Нужно отметить, что отдельные представители поколения долгожителей жили до 60-х и даже до 1970 года. Но это были именно отдельные представители. Поколение же в целом активно действовало лишь в период строительства основ социализма. В это сложное и ответственное время виднейшие представители нового поколения участвовали в работе высшего органа советской власти. Это Постышев, Наговицына, Самойлов, Жиделев. 13 человек работали на ответственных должностях в Москве, в партийном, советском и хозяйственном аппарате. 26 участвовали в советах разного уровня. 28 занимались партийной, советской, профсоюзной и хозяйственной работой в Иваново-Вознесенске. Закономерно, что именно из последних формировались руководящие кадры на наиболее ответственных участках работы. В суровое время становления советской власти городской комитет партии возглавлял депутат Первого совета Балашов, председателем городского совета являлся Жиделев, Самойлов руководил губкомиссариатом и рефтрибуналом, председателем губернской ЧК был Шорохов. Картина будет неполной, если не сказать о руководителях Иваново-Вознесенской организации РСДРП, которые в 1905 году направляли деятельность Совета, но не входили в него по соображениям конспирации. Их биографии широко известны и полностью соответствуют судьбе поколения, лучшими представителями которого они являлись. Здесь необходимо подчеркнуть, что Фрунзе в 1917 году организовал совет в Минске. В 1918 году был избран председателем Ивановского губкома партии и губисполкома, а с 1924 года являлся кандидатом в члены Политбюро ЦК РКПБ. К плеяде руководителей Иваново-Вознесенской организации, работавших впоследствии в высших партийных и советских органах, относятся также Колотилов, Варенцова, Бубнов, Шорохов. Характерно, что на каких бы постах ни находились депутаты Первого совета, они всюду были активными проводниками революционных традиций. Еще одним примером может служить биография Смелковой Перлович, которая была среди первых удостоена высокого звания Героя труда. Одним из важнейших направлений деятельности первого поколения рабочих депутатов после 1917 года стало формирование нового поколения рабочего класса, будущего костяка, строителей и защитников социалистического общества. Таким образом, первое поколение рабочих депутатов по периоду и характеру деятельности представляет собой часть поколения пролетарских революционеров. Поколение, которое, пройдя горнило генеральной репетиции и создав новую форму политической организации, непосредственно и активно участвовало в Великой Октябрьской социалистической революции. В годы Гражданской войны и в эпоху строительства основ социализма оно составляло костяк нового общества и заложило основы тех традиций, которые вошли в золотой фонд нашего идейного богатства. Оно создало социалистический тип преемственности поколений, который последовательно реализовывало новая историческая общность людей – советский народ.